Это сообщение слышал не только Генри, который получил внезапное сообщение, даже Фан Юнь получил его. Его настроение не сильно изменилось, он просто поднял голову и посмотрел вперед. Глава 394. Флот Рыжего Пса. Флот, посланный Империей Скайривер, чтобы помочь цивилизации Куполь, называется «Команда Рыжего Пса». Этот флот возглавляют два разрушителя Аланит, 5 грузовых кораблей длиной 15 километров и 300 космических истребителей. Космические истребители можно разделить на две категории. Истребители тяжелого типа «Гигантский Орел» и истребители легкого типа «Сокол». Такой флот очень страшен, так как немногие цивилизации могут стоять на равных против двух разрушителей планет, не говоря уже о сотнях мощных космических истребителей и тяжело нагруженных грузовых кораблей. Командующего этим флотом зовут Канви, ветеран, который пережил много сражений. За выдающиеся заслуги на поле боя он был назначен командиром этого флота. Его прозвали Рыжим Псом из-за его свирепого и безжалостного характера. Даже весь флот был назван в честь этого, демонстрируя их свирепый характер. Рыжий пес – очень сильный и свирепый звездный зверь. Взрослый рыжий пес – это звездный зверь класса катастрофа. Босс, к вам едет император цивилизации Куполь. Кстати, девушки, которых он прислал нам вчера, действительно восхитительны. В рубке управления командного корабля адъютант Рейн обратился к капитану Конвию с легкомысленной улыбкой на лице. Прибыв сюда, император цивилизации Куполь лично принял их. Только сегодня они решили приступить к работе. Теперь им нужно отправиться туда, где Стивенсон и его флот захватили космический корабль Анджела, а затем провести крупномасштабное расследование поблизости. Однако мне очень жаль, на этот раз потребуется всего 1-2 года, чтобы вернуться в Империю. Рейн беспомощно покачал головой. Он надеется, что такая задача займет как можно больше времени. Хотя они собираются исследовать район, где в последний раз видели подозреваемых, они не собираются патрулировать все время. Время от времени они будут возвращаться на родину цивилизации Куполь. В то время, когда их посылали на эту миссию, они считали ее отпуском. Они и раньше десятилетиями охраняли границу галактики, особенно в период, когда разразилась волна звездных зверей. Все они нервничали, опасаясь, что цивилизации ближайших галактик нападут на них. На этот раз они были посланы к доминианцам, чтобы помочь им в поисках человеческой цивилизации. Весь их флот не воспринимал эту задачу всерьез и считал ее отдыхом. Сейчас наше положение гораздо лучше, чем тогда, когда мы были на границе. Конвей улыбнулся Рейну и сказал, для такой развитой расы, как мы, год или два, это вообще ничего. Это правда. Рейн кивнул и тут же сказал, босс, как вы думаете, сможем ли мы найти зараженную цивилизацию на этот раз? Хех, награды, обещанные вышестоящими, на этот раз очень щедры, но у нас есть только 20 лет. Если мы не найдем эту цивилизацию в течение этого времени, наш флот будет заменен. Конви кивнул и сказал, так как один из их космических кораблей был обнаружен в этом районе, то их база должна быть поблизости, и если мы будем немного осторожны, то определенно сможем найти их. Услышав это, Рейн кивнул, его лицо было переполнено волнением. Хотя они рассматривали эту задачу как отпуск, они все еще очень соблазнены наградами, полученными за эту задачу. Они также очень полны решимости найти зараженную цивилизацию и патогена на этот раз. Внезапно с аппаратуры обнаружения на их корабле раздался резкий вой сирены. Приближается флот. Конвей отреагировал мгновенно. Это был сигнал, что к ним приближается незнакомый флот. Он не мог не задаться вопросом, как здесь может быть флот, и почему он активно приближается к ним. Но прежде чем он успел глубоко задуматься, на корабле снова раздался сигнал тревоги, еще более резкий. Как только закричала сирена, лицо Конвея мгновенно изменилось. «Это патоген! Патоген!» – громко крикнул Конвей. «К нам приближается патоген!» «Черт побери, занимайте свои позиции и готовьтесь к бою». Его инструкции были переданы всем кораблям флота. Все космические корабли быстро переместились на свои позиции и начали заряжать оружие, готовясь открыть огонь по приближающемуся противнику. Но было уже слишком поздно. Бум! Это было похоже на метеорит, пронесшийся по небу. Конвейеры увидели на дисплее в центре управления, что огромная черная тень внезапно мелькнула перед разрушителем планеты рядом с ними. Разрушители планет немедленно запустили свой энергетический щит, а затем атаковали с помощью лазерных пушек, турболазерных пушек и другого мощного оружия. Все они были отчаянно запущены навстречу неизвестному существу впереди. Бум! Бум, бум, взрывалось бесчисленное количество лучей на теле Фан Юня. Огневая мощь, достаточная для уничтожения Луны, не могла нанести Фан Юню существенного урона. Всякий раз, когда появляется рана, его ужасающая регенерация активируется, восстанавливая любую рану всего за несколько секунд. К счастью для Фан Юня, все эти взрывы не могли его остановить. Он быстро появился перед разрушителем планет. Рейн и остальные в центре управления наблюдали, как ужасное существо тяжело ударилось о другой корабль-разрушитель планет. Энергетический щит космического корабля быстро деформировался, затем сломался, а Фан Юнь тяжело столкнулся с космическим кораблем. Бум! Естественно, материалы, из которого создают разрушители планет, чрезвычайно прочны, но Фан Юнь не вегетарианец. Под его сильным ударом весь разрушитель планет был сильно поврежден. В то же самое время на корпусе космического корабля появилась огромная вмятина, от которой вокруг простиралась огромная трещина. Причина, по которой разрушитель планет не был непосредственно уничтожен, заключается в том, что у Фан Юня не было времени, чтобы набрать скорость, иначе этот корабль был бы разбит на куски. Черт возьми, атакуйте! Атакуйте этого монстра сейчас же! В центре управления глаза Конвея покраснели, когда он увидел эту сцену. Это его личный флот. Ему потребовалось много военных подвигов и времени, чтобы получить его. Из двух самых драгоценных разрушителей планет в его мире, один был фактически уничтожен. Можно себе представить, как бушует сейчас его гнев. Другие космические истребители отреагировали и начали атаковать Фан Юня. Ра! Фан Юнь поднял голову и издал сокрушительный рев. Он внезапно повернулся и направился к другому разрушающему планету космическому кораблю, где находится Конви. Сначала нужно уничтожить самые мощные и опасные космические корабли. Первоначальный план Фан Юня состоит в том, чтобы уничтожить всех разрушителей планет. Поэтому он даже не потрудился ничего сказать Генри. Он взлетел самостоятельно и первым атаковал два самых опасных космических корабля. «Остановите! Остановите этого монстра!» Увидев, что Фан Юнь действительно бежит к ним, Конви и Рейн запаниковали. Они не ожидали, что столкнутся с такой опасной ситуацией, когда будут выполнять легкую миссию. «Черт побери, я никогда не испытывал ничего подобного даже на поле боя у границы!» — сердито крикнул Конви. «К сожалению, его гнев бесполезен, он все еще ничего не мог сделать. Космические истребители вокруг и их собственные разрушители планет не могли остановить приближение Фан Юня. Его накрыло полем из молнии диаметром в 100 километров, останавливая большинство входящих лазеров и снарядов, нанося урон космическим истребителям в непосредственной близости. В то же время его скорость становилась все больше и больше, преодолевая расстояние в десятки тысяч километров всего за несколько секунд. Глава 395. Уничтожение флота Рыжего Пса. Из-за того, что скорость Фан Юня слишком высока, некоторые космические истребители по пути не успевали уклоняться. Они либо сталкивались с телом Фан Юня и превращались в пыль, либо окутывались морем молнии и взрывались. Всего через несколько секунд Фан Юнь уже был перед вторым разрушителем планет, после чего он немедленно излучил странное, невидимое поле. Черт возьми, что это такое? Конви в центре управления заметил, что с его телом что-то не так. На его лице быстро появилось выражение паники. Он быстро бросился вперед и остановился перед гладкой металлической пластиной, глядя на отражение своего лица. Его лицо старело со скоростью, видимой невооруженным глазом. Эта сюрреалистическая сцена потрясла и напугала его до чертиков. Оглядевшись вокруг, он обнаружил, что все остальные в диспетчерской испытывают то же самое. Все они стареют со скоростью неизмеримо большей, чем обычно. Если так пойдет и дальше, они все скоро умрут. «Нет!» Конви громко кричал, чувствуя себя крайне плохо. Он также выяснил, что змееподобный патоген, который атакует их, является именно тем патогеном, который они ищут. Смешно думать, что они планировали захватить или даже убить такого монстра раньше. Они даже беспокоились о том, чтобы найти его, но теперь, когда он появился перед ними, они поняли кое-что в отчаянии, то есть они даже не могут мечтать о том, чтобы справиться с таким монстром только своей силой. Этот монстр слишком силен. Просто его субсветовая скорость сама по себе – это не то, с чем они могут справиться. Неважно, космические ли это истребители, грузовые корабли или даже разрушители планет, никто не сможет сопротивляться. Кроме того, его защита смехотворно высока. Их турболазерные пушки ничего не могли сделать с этим монстром. Наконец, то, что заставляло Конвея чувствовать себя наиболее испуганным, это сила, которая действует и на их тело, ускоряя их скорость старения в миллионы раз. Что это за чертовщина? Всего за несколько секунд лицо Конвея уже покрылось морщинами. Он чувствовал, что его тело было очень слабым, как у умирающего старика. На самом деле, после многократных танцев со смертью, он уже давно приготовился умереть, но не таким странным и страшным способом. Этот монстр использует силу, которая находится за пределами его понимания. Он никогда не слышал ни о чем подобном раньше. А-а-а. С другой стороны, его адъютант Рейн кричал от ужаса. Он с ужасом уставился на свои руки, которые с каждой секундой становились все тоньше и морщинистее. Ляск, ляск, ляск, пожалуйста. Нет. Один человек за другим бессильно падали на землю, адъютант Рейн падал неохотно. Конви, наконец, не смог больше сдерживаться. Он медленно приземлился на пол, мертвый, его лицо все еще было наполнено страхом и замешательством. За пределами разрушителя планет, Фан Юнь парил рядом с ним. Он больше не действовал. Он уже уничтожил два самых опасных вражеских корабля, остальные можно оставить флоту Федерации. Конечно, для случайных надоедливых космических истребителей, которые проходят перед ним, он тут же запускает лазерный луч и отправляет их на тот свет. В то же время он также решил уничтожить гигантские грузовые корабли команды «Рыжего пса», оставив только космические истребители для человеческого флота, чтобы практиковаться. В настоящее время космические истребители Человеческой Федерации и Империи Скайривер сражаются в космосе. Без двух разрушителей планеты грузовых кораблей люди могли легко противостоять оставшимся космическим истребителям. Они послали 150 правителей, трех гурманов и на этот раз линкор. Они, естественно, уверены в себе. Самое главное, что пилоты космических истребителей, принадлежащие к Империи Скайривер, не имели боевого духа. Их командные и грузовые корабли были уничтожены и захвачены врагом. Что они могут сделать? Хотя можно было сказать, что флот Империи Скайривер потерпел поражение, многие космические истребители не сдавались, но они не могли спасти свои жизни перед флотом Федерации помощью гигантской черепахи. Через полчаса человеческий флот, наконец, уничтожил всех врагов. Конечно, они захватили и несколько пленных. Их роль заключается в том, чтобы в будущем выступать в качестве шахтеров в рудниках исходного камня. Ваше превосходительство, этот флот Скайривер был уничтожен нами. Фан Юнь не ожидал, что человеческий флот так быстро уничтожит космические истребители Империи Скайривер. Похоже, у этих ребят уже был немалый опыт космических сражений. Однако им есть куда еще расти, особенно их боевой подготовке и боеспособности. В любом случае, Фан Юнь и гигантская черепаха там, чтобы действовать в качестве их страховки. Гигантская черепаха не так быстро, как Фан Юнь, но все же быстрее, чем большинство космических истребителей. Это может не выглядеть так, но гигантская черепаха имеет большой потенциал, ее сила растет с каждым днем. Это может быть связано с пробуждением ее родословной звездного зверя, но независимо от того, ее скорость, сила и защита растут с каждым днем. Генри, немедленно подготовь свою команду. Мы нападем на цивилизацию Куполь, мы не должны позволить им сбежать. Фан Юнь отправил это сообщение Генри. За короткое время человеческий флот справился с последствиями битвы и собрался вместе. Просто предыдущая война все еще приводила к довольно большим потерям на их стороне, несмотря на подавляющие преимущества, которые они имели. Самая могущественная цивилизация в галактике действительно достойна своего имени. Уходим. В центре управления грузовым кораблем Генри немедленно отдал команду двигаться вперед. Приказы Фан Юня являются его приоритетом в этой операции. В это время все команды продолжали двигаться вперед. На другом конце, на планете цивилизации Куполь, император Филипп и 12 его советников обсуждали важнейшие вопросы своей цивилизации, и все они выглядели очень взволнованными. На этот раз прибытие команды «Рыжего пса» дало им толчок в их военной мощи. Огневая мощь команды «Рыжего пса» действительно очень высока. С появлением Конвея и его флота это ужасное существо определенно не сможет спрятаться. Когда придет время, под их объединенной атакой этот патоген и управляемая им цивилизация падут под ними. Советники тоже были очень взволнованы. Поскольку Империя Скайривер послала такой флот, это означает, что они действительно серьезно отнеслись к этому вопросу. Если они действительно поймали патоген здесь, они действительно получат очень богатые награды. Ваше Величество, с флотом Империи Скайривер сейчас невозможно связаться. Именно в этот момент советник слегка нахмурился, Его Величество только что разговаривал с командующим флотом Империи Скайривер, но в мгновение ока сигнал был отключен, и они больше не могли связаться с ними. В чем дело? Видя, что выражение лица советника было неправильным, император Филд быстро спросил. Это потому, что флот Империи Скайривер не хочет, чтобы мы вступали с ними в контакт, опасаясь, что мы будем следить за ними. Ваше Величество, это маловероятно, сказал советник. Если бы они захотели сделать это, они могли бы сразу заблокировать сетевой сигнал в самом начале. Глава 396. Начало войны. Они из Империи Скайривер, им не нужно этого делать. Выражение на лицах советников стало чрезвычайно серьезным. Похоже, сейчас с ними невозможно связаться. Может быть, они столкнулись с какой-то электромагнитной зоной. Электромагнитные зоны иногда возникают в космосе. Это природное явление, чрезвычайно страшная катастрофа. Благодаря анализу данных известно, что бесчисленные пилоты погибли под электромагнитными зонами. С силой Империи Скайривер электромагнитная зона не сможет причинить им большого вреда. Подождите немного, они должны позвонить нам. Конференц-зал, который изначально был наполнен непринужденной атмосферой, внезапно стал немного напряженным. Они все никак не ожидали, что флоту Империи Скайривер так не повезет. Время шло минута за минутой. Наконец прошло 3 минуты, но ничего не произошло. Команда Рыжего Пса не слаба. Если бы они столкнулись с маленькой электромагнитной зоной, то вышли бы из него за 3 минуты. Теперь, когда они все еще не могут связаться с ними, кажется, что они попали в какую-то беду. Черт возьми, почему нам так не везет? Император Филипп мысленно выругался. С помощью Империи Скайривер они надеялись, что эта миссия пройдет гладко. Для Империи Скайривер нетрудно найти следы цивилизации, просто зная приблизительный диапазон. На самом деле, они тоже могут это сделать, но по сравнению с современным оборудованием Империи Скайривер, это займет у них гораздо больше времени, и процесс будет намного сложнее, поэтому помощь Империи дала им душевное спокойствие. В конце концов, может быть, в соседнем звездном поле есть патоген 3-го класса, прячущийся в темноте. Независимо от того, кто это, они не смогут спать с таким опасным существом возле них, побуждая их избавиться от него как можно скорее. Ваше Величество, все еще нет способа связаться с флотом Империи Скайривер. Советник, который говорил раньше, снова заговорил. Хаэм, Ваше Величество, к нашей планете приближается огромное количество существ. Что? Покажи мне. Император Филипп был ошеломлен. Как это возможно? Это команда Рыжего Пса, он быстро упомянул, чтобы советник показал их. Советник кивнул и начал постукивать по сенсорному экрану встроенного конференц-стола. В следующую секунду в поле их зрения появилась трехмерная проекция. В космосе флот быстро движется вперед, и их целью является именно их местоположение, планета Куполь. Это вражеский флот, в ужасе завопил советник. Сначала он подумал, что это флот Империи Скайривер, но быстро обнаружил, что это не так. Прибывшие космические корабли не имели специального флага Империи Скайривер, не говоря уже о том, что их организационная структура была иной. Здесь нет и следа отличительных разрушителей планет Империи Скайривер. Черт возьми, что это? Снова завопил советник. В конце флотилии двигалось огромное существо, это была гигантская черепаха. Эта черепаха очень большая, диаметром почти в 15 километров. Она выглядела почти как астероид, довольно шокирующе. Однако вскоре после того, как появилась большая черепаха, в задней части команды появилось еще одно огромное существо, заставив зрачки императора Филиппа задрожать. Это гигантская змея, это, эти два существа, это было бы не так. Императору Филиппу пришла в голову совершенно абсурдная мысль, как такое может быть. Он предположил, что причина, по которой они не смогли связаться с флотом Империи Скайривер, заключается в том, что они сражались против приближающегося флота и двух монстров, и, судя по всему, они были побеждены. Однако сама мысль об этом чрезвычайно пугает, так как этот флот смог быстро разгромить флот Империи, который состоял из множества мощных космических кораблей и даже двух разрушителей планет. Насколько они сильны, все, передайте мои приказы. Немедленно поставьте на планете статус наивысшей боевой готовности. Император Филипп глубоко вздохнул и сказал с решительным выражением лица. Немедленно прикажите нашему флоту стартовать и не дать этому флоту приблизиться. В это время по всей планете пронесся громкий вой сирен. Все, под руководством соответствующего персонала, быстро вошли в соответствующее бомбоубежище. В то же время космические корабли вблизи орбиты планеты Куполь быстро отправились на перехват приближающегося флота. «Генри, мы должны закончить эту битву быстро». Фан Юнь отправил это сообщение Генри на командный корабль. «Они должны закончить сражение как можно скорее, прежде чем подкрепление прибудет на планету Купола». «Да, сэр». Генри тяжело кивнул. Он прямо и безжалостно приказал линкору атаковать планету неподалеку с ее разрушительной огневой мощью. В то же время грузовые космические корабли также начали атаку, атакуя турболазерными пушками, нацеленными прямо на серую планету внизу. Бум, бум, бум. Планета, естественно, не может избежать таких быстрых атак, поэтому она может только честно сопротивляться им. Кроме того, на этой планете нет полной или даже частичной системы энергетической защиты, которая могла бы защитить ее. К счастью, их флот быстро влетел в район, противоположный человеческому флоту, перехватывая их атаки. По сравнению с человеческим флотом, этот флот гораздо более потрепан. Все их космические истребители обычные. У них может быть оружие типа космической крепости, как у боевой звезды, но оно намного меньше и слабее. Прежде чем этот флот приблизился, Фан Юнь начал яростную атаку на них. Он открыл рот и запустил гигантские энергетические лучи, осветив пространство над их планетой. Неизвестно, сколько космических истребителей он уничтожил в тот момент. В то же самое время были посланы и космические истребители Федерации, летевшие прямо на противоположный флот. Вскоре за ними последовала гигантская черепаха. Этот глупый парень похож на пылающий астероид. Мчится как бульдозер всю дорогу. Из-за того, что космические истребители противника не так быстры, как он, они не смогли пробить защиту его оболочки. Он был способен бесноваться, как берсерк во вражеском флоте. С другой стороны, основная огневая мощь флота продолжала атаковать планету Куполь. В это время линейный корабль напряг свою огневую мощь до предела. Однако оружие, которое он использует на этот раз, в основном ядерное. Даже разрушители планет Империи Скайривер имеют огненную пушку «Дракон», которая является чрезвычайно сильно усовершенствованной ядерной бомбой. Она миниатюрна, быстро и обладала высокой силой атаки. Боевые корабли имеют не только генераторы, хранящие различное энергетическое оружие, но и множество традиционных видов оружия, чтобы справляться с различными боевыми ситуациями. Лазерные пушки и турболазерные пушки имеют некоторые недостатки, то есть их неконтролируемость и неспособность поражать цели с точностью, подобной контролируемым ядерным бомбам. Глава 397. Вымирание. Всего за короткий промежуток времени вся поверхность планеты Куполь изменилась, боевой корабль завис на орбите планеты Куполь, посылая большое количество ракет. Хотя большинство из них были перехвачены, все еще есть большое количество падающих на Землю. Бум, бум. Эти водородные бомбы взрывались на поверхности планеты, разрушая горы и леса, города и жилые районы, создавая гигантские цунами и вызывая извержения вулканов. Проклятие! В роскошном кабинете проревел император Филипп. Взорвите эту боевую звезду. Поторопитесь. У них есть только разрушители планет, что означает, что цивилизация Куполь не имеет оружия такого же уровня, поэтому они могут быть уничтожены даже ее случайными атаками. Нынешняя ситуация также очень ясна. Под обстрелом боевой звезды противника, планета Куполь почти не может это выдержать. Космический флот цивилизации Куполь направлялся к линкору, но они не могли приблизиться совсем, потому что их защищали два монстра, Фан Юнь и гигантская черепаха. С их защитой ни один космический истребитель или космический корабль не мог подобраться ближе. Уу-у-у. Рядом с Фан Юнем гигантская черепаха издала громкий вой, затем открыла пасть и выпустила лазерный луч в сторону приближающегося космического истребителя. Нет никаких сомнений, что этот космический истребитель был разрушен на куски, падая обратно на планету из-за гравитации. Атакующая способность гигантской черепахи также довольно сильна, не говоря уже о ее преувеличенной защите. Хотя он все еще не дотягивал до уровня катастрофа, этого достаточно, чтобы он неистовствовал на поле боя такого уровня. Несомненно, Около планеты находится много космических истребителей доминианцев, их около 1000, но на данный момент осталось только 700 таких истребителей, и это число все еще стремительно уменьшается. Эти истребители, по крайней мере, на один класс ниже космических истребителей типа правителей Федерации, поэтому они не являются их противниками даже с их превосходящей численностью, не говоря уже о том, что Фан Юнь и гигантская черепаха помогают своим людям. Хуже всего то, что они не могут убежать. Если они убегут, это равносильно тому, чтобы полностью открыть планету купольно съедение флоту человеческой цивилизации. Если человеческий флот войдет в атмосферу цивилизации куполь, то они действительно не смогут сопротивляться. Генри, пошлите несколько космических истребителей в атмосферу планеты куполь и уничтожьте как можно больше доминианцев. Это война, нам нельзя быть мягкими. Фан Юнь отдал такой безжалостный приказ. В то же время его тело вспыхнуло и выстрелило прямо в космических истребителей, открыв рот, он тут же их проглотил. На другом конце провода Генри, как и приказал Фан Юнь, направил свои космические истребители в атмосферу планеты Куполь. Эти истребители оснащены турболазерными пушками, которых достаточно, чтобы полностью уничтожить поверхность планеты. Кроме того, из-за своей структуры, даже с препятствиями атмосферы, которые запрещают им поддерживать безумную скорость, которую они развивали в космосе, они все еще могут путешествовать со скоростью комет, позволяя им пересечь всю планету всего за несколько часов. После того, как космические истребители цивилизации вошли в атмосферу планеты Куполь, битва почти завершилась. Различные лазерные пушки превратили уцелевшие и скрытые базы в руины. После разгрома этих баз, последняя сила сопротивления цивилизации Куполь также была отрезана, следовательно, огневая мощь линкоров могла беспрепятственно достичь этой планеты. В конце концов, под воздействием сверхъестественной огневой мощи человеческой цивилизации большинство существ на этой планете было уничтожено. Они полностью уничтожили могущественную цивилизацию. В то же время, из-за постоянных разрушительных атак космических кораблей, тектонические плиты этой планеты стали очень активными, вызывая различные землетрясения, извержения вулканов и цунами по всей планете. Доминианцы в космических истребителях с отчаянием наблюдали, как их раса была уничтожена. Некоторые обезумели от ярости и бешено атаковали флот человеческой цивилизации, в то время как другие пытались скрыться. К сожалению, в конце концов никому не удалось спастись. Генри, немедленно отправляйся собирать источники энергии и ценное оборудование на ближайших планетах. У вас есть 7 дней, после чего мы уедем. Фан Юнь отдал Генри приказ. На соседней шахтерской планете тоже есть доминианская инженерная команда, но с ними, к сожалению, расправился человеческий флот, и все склады были захвачены. Одна из главных целей этой поездки – опустошить эти склады. Если у них будет достаточно времени, они смогут построить сверхмассивную червоточину и транспортировать все эти ресурсные планеты. К сожалению, у них не было достаточно времени. Они должны действовать до того, как Империя Скайривер отреагирует и направит сюда свои основные силы. Вскоре после этого прошло 7 дней. Фан Юнь немного нервничал в течение этих нескольких дней, но, к счастью, в конце концов ничего особенного не произошло. Цивилизация Куполь была уничтожена таким образом, и это было обнаружено только через полмесяца. В это время Фан Юнь и человеческий флот давно вернулись на Землю. Даже если бы они спрятались, они все равно не были связаны с остальной галактикой, не говоря уже о различных шпионах, которых они распространяли повсюду. Эти шпионы могут передавать на Землю самые разные новости. Конечно, этот процесс занимал некоторое время. Например, Фан Юнь теперь знает, что он стал известным существом в галактике. То, что он сделал на центральной планете, привлекло много внимания, но с тех пор его популярность снизилась, и он постепенно исчез из поля зрения общественности. Но теперь, с разрушением цивилизации Куполь, он снова стал общей темой обсуждения. На этот раз, после некоторого расследования, было установлено, что событие разрушения цивилизации Куполь связано с человеческой цивилизацией, а также с патогеном в форме змеи, стоящим за ним. Через 10 дней Империя Скайривер обнаружила, что они не могут связаться с командой Рыжего Пса, поэтому они послали персонал для расследования. Отсюда и произошла новость о разрушении цивилизации Куполь. Цивилизация Куполь, кто это? Цивилизация высшего среднего класса фактически вымерла за одну ночь. Интересно, Действительно ли это сделала человеческая цивилизация? Должно быть, это та самая цивилизация. Какой сюрприз! Возможно, цивилизация, контролируемая патогеном, является развитой. Высокоразвитая цивилизация, управляемая патогеном, похоже, что галактика станет очень опасной в ближайшем будущем. На галактическом форуме, созданном империей Skyriver, представители различных цивилизаций высказали свое мнение. Все были встревожены и даже напуганы, опасаясь, что они станут следующей мишенью. Во всей галактике не так уж много цивилизаций высокого класса, всего несколько десятков, и каждая из этих цивилизаций высшего класса в лучшем случае способна сыграть в ничью со своими конкурентами. Единственный, кто способен по-настоящему уничтожить цивилизацию высшего класса в этой галактике, это империя Skyriver. На галактическом форуме бесчисленное множество людей просили империю Skyriver заняться этим вопросом, и они сделали именно это. На разрушенную планету цивилизации Куполь был послан специальный отряд. Глава 398. Предельная гравитация. На галактическом форуме, созданном империей Skyriver, скрывается множество шпионов человеческой федерации. Эти шпионы разбросаны по разным уголкам галактики. Разведчики федерации передали новость, распространенную на форуме, обратно на Землю. Это относительно безопасный и очень быстрый способ получения информации. Конечно, соответствующая информация, полученная таким образом, также относительно невелика. Они могли получить лишь поверхностную информацию. Однако, вернувшись на Землю, после некоторого обсуждения и мозгового штурма мозговых центров, они пришли к выводу, что империя Skyriver определенно попытается отомстить. Приняв ряд решений, старейшины Федерации решили временно сократить сферу своей деятельности и сосредоточиться на технологических исследованиях и росте. На этот раз в результате уничтожения цивилизации Куполь они получили не только полезные ископаемые, но и целый разрушитель планет. Этот неповрежденный разрушитель планет пригоден для использования и может быть немедленно включен в их вооруженные силы. Благодаря технологиям разрушителя планеты и их линейке кораблей, их военная взрывная мощь возросла до безумного уровня, способный взорваться с удивительной силой. Конечно, такое стратегическое оружие требует много энергии для работы. Нынешняя человеческая федерация не может использовать эти два вида оружия по своему желанию из-за их огромного потребления. Фан Юнь бездельничал, но он больше не собирался оставаться на Земле. Сейчас он больше не боится империи Skyriver. Он собирается причинить некоторые неприятности и собрать очки репутации, и, кстати, разделить внимание и давление, с которыми сталкивается нынешняя федерация. Фан Юнь и гигантская черепаха отправились в путь. Два гигантских монстра парили в пространстве. Позади них на трапе космического корабля стояла Танго и говорила им: «Ураборос, после того, как мы расстались на этот раз, мне интересно, когда мы сможем встретиться снова». Ранее Фан Юнь рассказал Танго, что на этот раз его путешествие может занять немного больше времени, главным образом потому, что его очки репутации должны значительно вырасти. 40 миллиардов. Если он появится перед публикой еще несколько раз, возможно, даже удастся достичь 100 миллиардов за короткое время и получить следующую родословную. Именно из-за этого Фан Юнь сказал Танго, что это путешествие может занять много времени. Но не волнуйся, пока я здесь, люди будут считать тебя своим тотемом и божеством-хранителем. Танго улыбнулась. Я верю, что однажды вы станете повелителями этой галактики. Фан Юнь чувствовал, что у людей есть большой потенциал для развития. За такой короткий промежуток времени они поднялись от цивилизации, которая даже не могла покинуть свою планету, до высокоразвитой цивилизации. Если дать им больше времени, то вполне возможно, что они догонят или даже превзойдут империю Skyriver. В то время, когда человеческая федерация станет хозяином этой галактики, его образ будет распространен по всем уголкам галактики. В это время его очки репутации будут астрономически возрастать с каждым днем. Это главная причина, по которой он уделял так много времени и усилий, чтобы помочь человеческой федерации. Фан Юнь и гигантская черепаха ушли. Танго стояла на подвесной лестнице космического корабля, спокойно наблюдая за ними. Лицо Танго уже начало покрываться морщинами. Сейчас ей за 70. Хотя сейчас она может выглядеть как женщина средних лет из-за генетических технологий, ее продолжительность жизни все еще ограничена. Когда Фан Юнь вернется в следующий раз, она действительно может стать старой женщиной. В это время Фан Юнь встретит очень морщинистую и старую женщину. Думая о том времени, когда они впервые встретились, она была молода и красива, в подростковом возрасте, но сейчас Танго больше не думала об этом, просто тихо вздохнула про себя. Фан Юнь и гигантская черепаха быстро перемещались в пространстве. Время от времени они пересекали большое расстояние через гиперпространство. Впрочем, делали они это редко. Не говоря уже о гигантской черепахе, даже Фан Юнь не выносит частых гиперпространственных путешествий. На этот раз их цель – планета-куполь. Причина этого в том, что там есть много планет, наполненных ресурсами, шахты с исходными камнями. Он может поглотить их и получить много очков биоэнергии. Что касается того, есть ли там флот Империи Скайривер, Фан Юня на самом деле это не волнует. Он может быть высшим звездным зверем класса катастрофа с точки зрения чистой разрушительной силы, но имея дело с разумными существами, он даже более страшен, чем звездные звери класса кошмар. Это связано с навыком искажения клеток. Следовательно, ему на самом деле наплевать на флот Империи Скайривер. Не говоря уже о том, что он не собирается напрямую сражаться с ними, он просто планирует съесть исходные камни на отдаленных ресурсных планетах. После прибытия на планету Куполь я могу только выкапывать эти минералы и есть их. Я еще слишком молод, иначе проглотил бы все эти планеты одним укусом. Ему примерно нужно 6 миллиардов очков биоэнергии для следующей эволюции. Питаясь метеоритами в обычном режиме, ему потребуется довольно много времени, чтобы эволюционировать. Фан Юнь чувствовал, что это было слишком медленно. Если бы он мог проглотить целую планету, он наверняка немедленно эволюционировал бы, и не только один раз. Примерно через год Фан Юнь и гигантская черепаха наконец достигли места назначения. Во время этого путешествия они неторопливо бродили и играли вокруг, поэтому это заняло у них так много времени. Сейчас ему нужно всего около 4 миллиардов очков биоэнергии, чтобы эволюционировать. Они парили в пространстве, глядя на окружающую среду. Через некоторое время они, наконец, выбрали подходящую цель, планету с шахтой исходного камня на ней. Шахта исходного камня является большим подспорьем в эволюции Фан Юня. Он остался там, и действительно, как он и думал, флот Империи Скайривер действительно исчез. По крайней мере, он их не видел. Он оставался там почти год, собирая оставшиеся 4 миллиарда очков биоэнергии и завершая свою эволюцию. Ему очень повезло. Он довольно быстро нашел шахту с исходными камнями. Под обстрелом своей энергетической пушки он полностью выкопал шахту исходного камня и проглотил ее. В то же время он завершил свою эволюцию. Его нынешний уровень – 79, длина тела достигла 30 километров, а диаметр – 1-2 километра. С его нынешним размером миллионы людей могут легко жить на его теле без проблем. Более того, теперь он может легко глотать горы, открывая рот до предела. Он может глотать предметы диаметром до 3 километров. В то же время, после этой эволюции, новые навыки, наконец, появились, заставляя его быть приятно удивленным. Одна из них – совершенный энергетический луч, который намного мощнее, чем продвинутый энергетический луч, а другая – предельная гравитация. Как следует из названия, этот навык дает ему абсолютную способность управлять гравитацией. Подобно антигравитационному полю, этот навык может действовать как на себя, так и на противников, но уровень гравитации – который он может оказывать на своих противников, в бесчисленное количество раз выше. Этот навык чрезвычайно силен. Согласно описанию навыка, после того, как он будет обновлен несколько раз, этот навык может предоставить Фан Юню гравитационное усилие столь же мощное, как у звезды. Он может легко вытащить планеты из их орбит, даже раздавить их на куски, используя лишь гравитацию. После того, как навык будет максимизирован, сила тяжести, которую он может оказать, будет еще более мощной. Сила и потенциал этого навыка очень высоки, хотя это не точно. Глава 399. Приближающийся кризис. Если он использует предельную гравитацию на вражеских космических кораблях, можно либо разбить их всех, либо сжать во множество металлических шаров. В любом случае, этот навык чрезвычайно полезен, будь то против одного или нескольких противников. Фан Юню сильно понравились эти два новых навыка. Однако улучшение этих двух навыков стоит очень дорого, и эти два навыка также являются навыками растущего типа, то есть очки навыков, необходимые для каждого обновления, увеличиваются. Очки навыков, необходимые для обновления этих двух навыков в первый раз, составляют 80 единиц. Фан Юнь потратил в общей сложности 170 очков навыков и дважды модернизировал совершенный лазерный луч. Теперь его лазерная атака стала еще более мощной. Даже он теперь не знает, насколько велика его сила. С этим навыком путешествия Фан Юня по сбору очков биоэнергии стало еще проще. Например, он может легко уничтожить горные хребеты и искать любые минералы внутри него. Если он станет серьезным, то потопить целый континент не составит труда. Он также может создать чрезвычайно глубокую дыру, которая идет прямо в ядро планеты, а затем, войдя туда, добраться до магмы и поглотить ее. Очки биоэнергии, которые может обеспечить магма, огромны. Главным образом потому, что магмы очень много, и она с большим количеством драгоценных минералов в своем составе. Магма теперь не оказывает никакого влияния на тело Фан Юня. Это всего лишь немного теплая ванна. Несколько наполненных ресурсами планет рядом с планетой Куполь были выдолблены и съедены Фан Юнем, оставив только мертвые камни. Он даже прямо взорвал несколько спутников, диаметром в несколько тысяч километров, и поглотил горячую магму внутри. Покончив с этим, он снова пустился в путь вместе с гигантской черепахой. Однако, уходя, он не знал, что какой-то огромный флот удаляется от него на несколько триллионов километров. Это флот, посланный империей Скайривер для расследования ситуации. Этот флот – настоящий военный флот, состоящий из 30 разрушителей планет класса Победа и 3 разрушителя планет класса Империал. Кроме того, здесь находится 50 больших грузовых кораблей и десятки тысяч космических истребителей. Конечно, все эти космические истребители сейчас находятся внутри грузовых космических кораблей и разрушителей планет. Такой огромный состав очень редко встречается в галактике. Если он и появляется, то обычно для борьбы с мятежной развитой цивилизацией или особо мощным патогеном. В этом флоте есть специальный прибор, который может обнаружить существование патогенов и мощных форм жизни в пределах светового года. Этот вид приборов может быть использован в сочетании с их гиперпространственной технологией, позволяющей им мгновенно телепортироваться в то место, где была обнаружена цель. Они бродили здесь уже больше 2 лет. Это их последний патруль в этом месте. Если они не найдут цель на этот раз, они покинут этот район и отправятся в более отдаленное место. Короче говоря, на этот раз они должны поймать цель. Это приказ из штаб-квартиры империи Скайривер. Предводителя этого военного флота зовут Эль Фрай. Он происходит из семьи Эль, которая является хорошо известной благородной семьей в империи Скайривер. На этот раз, в дополнение к приказам империи, он также получил специальные инструкции от большой фигуры в семье. Фрай, используй все свои средства, чтобы избавиться от этого патогена, а затем найди способ украдкой забрать его энергетическое ядро и, наконец, отдать его мне. Внутри центра управления Архангел, командного корабля, Фрай сидел на мягком стуле, вспоминая, что говорил Редрик, глава семьи следующего поколения. «Я все еще не оправдал доверия мастера Редрика. Не упоминайте об энергетическом ядре, я даже не могу найти этот патоген». Фрай покачал головой. «Энергетическое ядро патогена – это особый вид материалов. Он содержит невообразимо огромную и особую энергию. Он есть не только у патогенов, но даже у звездных зверей. Просто ценность энергетического ядра патогена несравнима с стоимостью энергетического ядра звездного зверя, даже если он находится на уровень выше указанного патогена. Энергетическое ядро патогенов очень ценится высшим классом империи. Как только он появится, сразу же начнется ожесточенная борьба за его обладание. На самом деле, средства, которые высший класс сможет использовать для получения энергетического ядра, находится за пределами воображения обычных людей, демонстрируя их высокую ценность. В целом, ценность и полезность энергетического ядра патогена, особенно мощного, достаточны, чтобы свести с ума дворян империи и высших чиновников. На этот раз империя специально поручила ему получить энергетическое ядро змеевидного патогена. Он должен получить его и передать начальству. Конечно, теперь, когда он стал лидером этого флота, он может использовать некоторые методы, чтобы удержать его в своих руках. В это время он каким-то образом передаст энергетическое ядро своей семье. Как только энергетическое ядро попадет в руки семьи Иль, его будет очень трудно вернуть, даже высшим чиновникам империи. На самом деле, он изначально не собирался назначаться лидером этого флота, другой человек должен был занять эту должность, но под управлением семьи Иль, Фрай все-таки получил эту должность. Однако все не так просто. Этот флот не единственный, кто исследует эту область, есть еще один официальный флот, который ищет в нескольких световых годах отсюда. Кроме того, к сожалению, семья не смогла прогнать этого надоедливого парня. Фрай был слегка раздосадован. Правительственные чиновники не только послали еще один флот, но и установили вокруг него шпионов, но Фрай не выказывал никаких признаков недовольства на поверхности. В конце концов, он не так глуп, его все еще можно считать низшим государственным чиновником. «Командор Фрай», за спиной Фрая раздался мягкий голос. «Похоже, нам не очень везет. Прошло уже 2 года с тех пор, как мы начали эту миссию, но мы еще ничего не нашли. Рида, никогда не говори таких обескураживающих слов». Фрай вел себя как старшеклассник, серьезно глядя на Риду. «Тебе нужно успокоиться, ты знаешь, почему ты боролась за военное звание дольше меня, но ты все еще мой заместитель. Это потому, что ты не так спокойна, как я». Преподав Риде урок, он медленно повернулся к ней спиной и сказал: «Мы обязательно найдем этот патоген, но не так-то просто найти существо длиной лишь около 20 километров в огромном космосе. Ну, я надеюсь, что мы скоро встретимся с этим монстром». Рида неопределенно пожала плечами. Конечно, она не хотела, чтобы их флот столкнулся с патогеном. Она надеялась, что другой флот во главе с правительственными чиновниками столкнется с ним. «Командор, заместитель командора, наши приборы засекли мощные электромагнитные колебания неподалеку. Как раз в тот момент, когда они молча смотрели друг на друга, позади них раздался голос, заставивший их повернуть головы друг к другу. Что случилось?» – спросил Фрай первым у человека, стоявшего перед ними. Глава 400. Семейное собрание. Сердце Фрая внезапно ёкнуло, и тут же его захлестнула волна предвкушения. Это область, где патоген был активен. Если здесь обнаружены большие электромагнитные колебания, то, скорее всего, это их цель. Что касается настроения Роды, то оно совершенно отличалось от настроения Фрая. Если это действительно патоген в форме змей, то я должен использовать все средства, чтобы предотвратить попадание его энергетического ядра в руки этого парня. Рода подумала про себя. Будь то Рода или Фрай, они никогда не рассматривали возможность потери своего флота. Это всего лишь фантазия. Весь флот состоит из 30 планетарных разрушителей класса Победа и 3 планетарных разрушителей класса Империал. С таким составом просто не может справиться патоген 3-го класса. В это время весь их флот устремился к району, где были обнаружены колебания жизни. В то же время их приборы были переведены на максимальную мощность, расширяя диапазон обнаружения до более высокого уровня. Колебания жизни становятся все более и более заметными, и они прямо перед нами. Внутри центра управления командного корабля Архангел-сотрудник повернул голову и сказал Фраю, стоявшему позади него. Фрай смотрел на сцену на дисплее, его лицо выражало все большее и большее волнение. «Оповестите все корабли, приготовьтесь к бою». Он немедленно отдал приказ, в том числе командный корабль «Архангел», все разрушители планет, а также брюшные отсеки грузовых кораблей были открыты, затем бесчисленные космические истребители полетели в нашу сторону, как пчелы. В тот момент в радиусе сотен тысяч километров были плотно набиты всевозможные космические истребители. «Босс, мы прибыли рядом с планетой Куполь». Сотрудник, сидевший рядом с Фраем, сообщил ему об их текущем местоположении, но его лицо было немного серьезным, так как на экране дисплея была отчетливо видна разбитая планета. Это была не просто планета Купола, несколько близлежащих планет также были разбиты на бесчисленные, большие и маленькие кусочки. Раньше все было не так, этот патоген вернулся. Фрай в принципе может быть уверен, что существо, которое они обнаружили, является патогеном, который они искали. Такая шокирующая сцена, это не то, что может вызвать обычное существо. Очень вероятно, что это патоген, и очень мощный. Всем подразделениям обратить внимание, всем подразделениям обратить внимание. Фрай подошел к микрофону и начал кричать на своих подчиненных. Мы уже близки к цели, приготовьтесь ответить на возможные атаки. Согласно реакции прибора, колебания становятся все более и более интенсивными. Они приближаются к этому существу. Теперь, когда критический момент приближается, Фрай почувствовал смесь нервозности и возбуждения. «Хех, похоже, что я скоро выполню эту задачу». Фрай взглянул на Роду, сидевшую рядом с ним, и обнаружил, что лицо последней в этот момент было немного уродливым, что заставило его внутренне усмехнуться. Именно в это время его ручные часы завибрировали, после чего автоматически появилась голографическая проекция. Фрай. На голографической проекции появилось человеческое лицо. Увидев лицо этого человека, Фрай немедленно выпрямился и почтительно отдал честь. Мастер Редрик. Человек на голографии, Редрик. Редрик, который появился сейчас, немного отличается от того, когда он впервые встретил Фан Юня. Хотя раньше он был высокомерен, на его лице можно было увидеть следы ребячества и наивности. Но теперь есть некоторые различия. Хотя он все еще выглядит высокомерным, он гораздо увереннее и величественнее. «Фрай, как идут дела?» – спросил Редрик Фрая с озабоченным видом. Он очень обеспокоен змеей-патогеном. В конце концов, энергетического ядра патогена третьего класса достаточно, чтобы его статус в семье повысился. Хорошие новости, мастер Редрик, теперь мы обнаружили крупное существо вблизи планеты Куполь, вероятно, это цель, которую мы ищем на этот раз. Фрай ответил Редику взволнованным взглядом. О, Редик тоже был немного удивлен. В предыдущих запросах он получил неутешительные ответы, но на этот раз он наконец услышал хорошие новости. Ну, быстро направляйся к нему. Редрик не мог скрыть волнение на своем лице. Вам не нужно отключать связь. Я буду наблюдать за вашим выступлением вместе со старейшинами семьи. Да, услышав это, Фрай был потрясен, но все равно ответил. В следующее мгновение на голографической проекции одна фигура появилась за другой, все они были лидерами и старейшинами семьи. Увидев эти фигуры, Фрай был очень взволнован. У него наконец-то появился шанс выступить перед старейшинами семьи. Пока он хорошо работает, его статус, несомненно, будет повышаться. Он очень хорошо знал, что Редрик предоставил ему такую возможность, поэтому в тот момент Фрай почувствовал себя очень благодарным. В роскошном кабинете Редрик обернулся и посмотрел на фигуры позади себя. Всего там 17 человек, 12 из них старше остальных, и среди них один сидит на высоком сиденье. Очевидно, что его статус отличается от других. Последние 5 довольно молоды, примерно того же возраста, что и Редрик. Они также имеют такой же статус, они являются лидерами и наследниками следующего поколения. «Патриарх и старейшины», — сказал Редрик с радостным видом. «Фрай уже обнаружил следы этого патогена. С мощью их флота на этот раз не будет абсолютно никаких проблем. Хе-хе, некоторые люди раньше говорили, что мои действия — просто пустая трата семейных ресурсов, и что это вызовет недовольство империи нашей семьей Эль». Когда эти слова прозвучали из его уст, Редрик повернул голову и посмотрел на 5 своих соперников с презрительным выражением на лице. Похоже, что они совершенно не правы. Хаем, Редрик, все еще не решено. Ты уверен, что Фрай и его флот столкнутся с этим змеей-патогеном на этот раз? Среди остальных 5 наследников один сразу же сказал с недоверчивым видом. Вот именно. Другой человек кивнул и сказал. Если то, что нашли Фрай и его флот, не является змеей-патогеном, тогда я посмотрю, как ты объяснишь свои ошибки, Редрик. Чтобы убедить стариков в империи позволить Фраю возглавить этот флот, семья потратила много усилий. Если Фрай действительно возвращается с пустыми руками, то если это не пустая трата семейных ресурсов, тогда что это? Глава 401. Бой начинается. Прекратите спорить. Внезапно старик, стоявший на самом высоком сиденье, открыл рот и сказал, глядя на Редрика и остальных 5 молодых людей краем глаза, он не скрывал своего недовольства. Слушая Фрая, они уже очень близко к большому существу. Для следующего события оставайся здесь и наблюдай. Как только прозвучал голос старика, никто другой не осмелился заговорить в этой просторной комнате. Все посмотрели на голографическую проекцию перед ними. Редрик подключил свои часы к большому проектору, проецируя изображение центра управления командного корабля «Архангел» перед Редриком и старшими руководителями семьи Эль. Фрай был потрясен и напуган, слушая разговор высших чинов семьи через голографическую проекцию. Из-за слов Редрика у них не было выхода. Если крупное существо, которое они обнаружили на этот раз, не является змеей-патогеном, то ни ему, ни Редрику не будет хорошо. Особенно Редрику, которого обвинят в обмане руководства семьи и растрате большого количества ресурсов. Мастер Редрик, не волнуйтесь, если мы столкнемся со змеей-патогеном, я обязательно отрублю ему голову и посвящу ее вам. Редрик равнодушно кивнул, услышав это. Сразу после этого Фрай прошел в центр управления и начал проверять данные, показываемые различными приборами. Согласно подсказкам их искусственного интеллекта, они становятся все ближе и ближе к своей цели. прибор, отвечающий за обнаружение жизненных колебаний крупных существ, в этот момент безумно звенел. Судя по реакции прибора, существо находится очень близко. Фрей приказал своему флоту остановиться, затем тщательно обыскал близлежащую местность, потому что, согласно сигналу их аппаратуры обнаружения, крупное существо находится очень близко. «Ищите внимательно, вы должны найти этот патоген». Фрай торжественно отдавал приказы своей команде. Космические истребители внезапно распространились по окружающему пространству, обыскивая каждый осколок планеты и метеорит, не оставляя возможности спрятаться большому существу. В зале заседаний семьи Эль, Редрик и остальные также ждали результатов расследования Фрая. На лице Редрика появилось выражение нервозности. У остальных пяти наследников были такие же выражения лица, как у Редрика, но их внутренние ожидания были совершенно иными, чем у него. Они внутренне молились, чтобы флот Фрая никогда не нашел змеи патогена. Черт возьми, почему они до сих пор его не нашли? Внутри центра управления командного корабля Архангел Фрай чувствовал крайнюю тревогу. Он нервно расхаживал по диспетчерской, время от времени со страхом поглядывая на голографическую проекцию. В то же время он продолжал время от времени спрашивать сотрудников в диспетчерской о том, нашли ли они большое существо, но все, что он получил, разочаровывающие ответы. Тревога в сердце Фрая становилась все больше и больше, из-за чего он не мог оставаться на месте. С самого начала и до конца он никогда не ожидал, что существо, которое они искали, находится прямо над их флотом, используя свои навыки маскировки, чтобы спрятаться. Фан Юнь спокойно смотрел на невероятный флот внизу. Перед лицом флота, способного уничтожить любую высококлассную цивилизацию, он не испытывал страха. Неожиданно империя Скайривер на этот раз действительно отправила такой большой флот. Фан Юнь был немного удивлен. Мощь этого флота превосходит его воображение. Особенно три больших космических корабля в середине флота дало ему сильное чувство опасности. Эти три корабля абсолютно несравнимы с остальными 30 разрушителями планет, они единственные, кто может представлять для него угрозу. Несмотря на это, Фан Юнь не думал о победе, он просто взволнован ощущением давно потерянного давления. Что же, интересно, сколько биоэнергии я смогу получить после поглощения этого флота? Вертикальные зрачки Фан Юня постепенно расширялись, сияя от крайнего возбуждения. В настоящее время он находится прямо над Фраем и его флотом. Причина, по которой его не нашли, заключается в том, что он прячется в пустоте между гиперпространством и материальным пространством. Это одно из применений космических манипуляций, которые он получил после повышения поля световой скорости до максимального уровня. Область пространства, в которой он сейчас находится, похожа на свернутое пространство вблизи центральной планеты, но намного меньше. Он не находится ни в материальном пространстве, ни в гиперпространстве, поэтому они не могут ни найти его, ни увидеть. Они могли чувствовать его существование только благодаря электромагнитным волнам, бессознательно излучаемым его огромным телом. И даже это позволяет им лишь приблизительно судить о его местоположении. Конечно, это не значит, что этот навык идеален. Напротив, достаточно просто взорвать область пространства, в которой он сейчас находится, с достаточной огневой мощью, чтобы вытеснить его. Эти ребята появились как раз в нужное время. Биоэнергия, обеспечиваемая таким огромным флотом, явно не будет маленькой, и они просто идеальная мишень для проверки моих новых навыков. Фан Юнь не нервничал. Такой флот может быть очень мощным, но он не вегетарианец, особенно с его новыми навыками. Бум! Внезапно в области пространства над Архангелом внезапно появилась черная трещина, после чего внезапно вырвался огромный монстр и направился прямо к Архангелу. Наверху, в тот момент, когда появился Фан Юнь, люди в Архангельске внизу почувствовали это. Внутри центра управления сотрудник немедленно громко закричал, привлекая внимание Фрая. Фрай, который постоянно расхаживал по комнате, вдруг почувствовал, как у него ёкнуло сердце. Он быстро взглянул на главный экран и увидел, что огромный монстр направляется к ним с невообразимой скоростью. Оно появилось. На лице Фрая отразилось волнение, и он тут же громко закричал: «Атакуйте немедленно!» Над командным кораблем «Архангел» находится много космических истребителей. Эти бойцы также немедленно обнаружили существование Фан Юня, а затем направились прямо к нему, пытаясь перехватить его. Прочь. Когда космические истребители направились к Фан Юню, их оружие немедленно включилось, выстреливая в него бесчисленными лазерными лучами. Эти лазерные лучи падали на тело Фань Юня один за другим, но ни один из них не мог нанести ему урона, и они не смогли даже замедлить его. Бум, бум. Вместе со звуком одного взрыва за другим Фань Юнь уничтожал на своем пути один космический истребитель за другим. В то же время его тело ни в малейшей степени не отступало, а продолжало ускоряться все больше и больше. Черт возьми, они никак не могут остановить этого монстра. В диспетчерской Архангела Фрай закричал с выражением удивления на лице. Несмотря на постоянные атаки сотен передовых космических истребителей, они ни в малейшей степени не могли замедлить ускорение змеи патогена. Бум! Внезапно пустота перед ними, казалось, закачалась, и даже весь Архангел задрожал. Фрай и остальные в центре управления были в шоке в этот момент. Они внимательно посмотрели на экран дисплея. Внезапно на Земле появилась пара поразительных и огромных золотистых глаз. Черный вертикальный зрачок оказывал на них невероятное давление. Глава 402. Космическая битва. Что? Фрай с удивленным и испуганным выражением лица наблюдал за ужасающими гигантскими глазными яблоками на экране дисплея. Он никак не ожидал, что попадет в такую опасную ситуацию из-за одного единственного патогена. Это патоген, он прямо перед нами. Перед Фраем один из сотрудников громко сказал, и голос этого человека внезапно разбудил Фрая, который быстро среагировал и начал кричать.